Ты полагаешь, что среди многих представителей получившей фефы новой знати растет недовольство, что они готовы вступить в союз со старыми аристократами семи государств против моего отца? Спросила Тера. Сама идея казалась ей нелепой. Королева Гин, герцог Кима, маркиз Ему, они же ведь друзья отца, разве не так? Или это твой отец думает, что среди них растет недовольство, что вроде как одно и то же, хотя и не совсем, сказала Сота. Не секрет, что императрица поддерживает губернаторов и чиновников, но в то же время с подозрением относится к знати и генералам. Твой отец прислушивается к ее мнению, так что это шутка, действительно проверка. Я не понимаю, начал Тиму. Или же, Тра в глубокой задумчивости закусила нижнюю губу. Может быть, аристократы думают, что папа подозревает их в амбициях, и это они проверяют отца, когда смеются или не смеются. Уф, Фира сокрушенно сжал голову руками. У меня от вас башка разболелась. Ну почему ты так любишь все усложнять, Рататика? Если кто-то на самом деле осмелится взбунтоваться, папа просто двинет туда армию и все уладит, в точности как когда он сражался против гегемона. Тетя Гин преподаст мятежникам урок, который они не скоро забудут. Сота улыбнулась. Бывает, что люди оказываются чересчур умными. В любом случае никто не знает, что на самом деле на душе у аристократов, но именно это все и стараются выяснить. Посыл, озвученный Китату, это брошенный в пруд камень, и все в большом зале для приемов пытаются читать по рябе, которая от него расходится. Не думаю, что нам следует обсуждать подобные вещи, проговорил Тиму. Он явно чувствовал себя очень неуютно. Сота с жалостью поглядела на мальчика. А что, если император сделает тебя наследным принцем? Поинтересовалась она. В таком случае думать о подобных вещах станет твоей работой. Глава 12. Остров полумесяца. Остров полумесяца, первый год правления четырех безмятежных морей, за 5 лет до первой великой экзаменации, за исключением нескольких прибрежных городков и торговых портов. Остров полумесяца был по большей части необитаемым. Ландшафт его представлял собой россыпь щитовых вулканов, вокруг которых на многие мили простирались поля застывшей вязкой лавы, где почти ничего не росло. Создавалось впечатление, что боги проехали по этой земле на массивной колеснице, оставив глубокие колеи. Были еще разделенные скалистыми горами густые леса, где флора и фауна в соседних долинах различалась, как на двух островах, лежащих по разные стороны океана. Во времена королей Тира южная часть острова принадлежала Аму, и государи Аму использовали ее как свои охотничьи угодья, хотя иногда, в качестве награды или в знак особого расположения, разрешали поохотиться там иностранным правителям или знатным персонам из разных частей Дара. Какой только живности здесь не было: горные олени, лавовые птицы, белолобые капуцины, попугаи с ярким оперением. Но самой ценной добычей считались кабаны, которые в каждой из сотни долин острова полумесяца имели клыки различной формы и окраски. Иные из королей древнего Аму становились настолько одержимы идеей добыть абсолютно все их разновидности, что проводили больше времени за охотой, чем за решением государственных дел. Некая Накипа, поэтесса из Аму, известная также как законодательница мод при дворе в Мюнинге, однажды написала: «Полумесяц моря, полумесяц рыла, сердце нашего короля, дикость твоя покорила». Политика сохранения острова полумесяца по преимуществу в первозданном виде продолжилась при императоре Мапидры, а затем и при императоре Рагине. Куни попытался расселить там часть своих ветеранов, но отвоеванная у глуши земля оказалась по большей части бедной, да и мало кому хотелось жить так далеко от цивилизации. Семьи, населявшие прибрежные деревушки, поставляли проводников и носильщиков для охотничьих экспедиций знати, а в другие сезоны промышляли ловлей рыбы. Немногочисленные гарнизоны солдат были призваны не дать пиратам свить на острове гнездо, однако в глубине его территории были рассыпаны деревушки, в которых обитали потомки принцев и принцесс, основавших на полумесяце свои крошечные принципаты во время войн диаспоры. Эти королевства не платили подати в императорскую казну и не подчинялись императорским эдиктам, а если верить странствующим сказителям и придворным поэтам, там царили самые дикие обычаи и властвовали невообразимые суеверия. «Нам туда!» — вскричала Дзоми, указывая на юго-запад. У подножия высокого утеса виднелась небольшая проплешина, на которой выстроилась в кружок дюжина домиков с тростниковыми крышами. «Отлично! Мы приземлимся там, а потом поднимемся пешком в горы. можешь сесть на площади посреди поселка. Здешним обитателям мой шар знаком». Дзоми отступила от вентиля над головой. «Учитель, думаю, вам лучше самому посадить шар. Вдруг у меня не получится, как в прошлый раз». «Чепуха, любопытная черепаха в твоих руках», — сказал Луан. «У всех бывают проблемы с первым приземлением. Суть вопроса в том, рассматриваешь ли ты это как неудачу или просто как урок». Дзоми залилась краской, вспомнив, что первая ее попытка приземлиться в прибрежном поселении Инкса закончилась сильным ударом о грунт, отчего гондолу подбросило, и они с Луаном Цзя оба вылетели из нее и шлепнулись на землю, словно пойманные рыбы. Девушка потянулась и аккуратно повернула вентиль, напоминая себе, что делать это нужно очень осторожно. Ветер был слабый, шар плыл медленно и, как только пламя наверху успокоилось, стал потихоньку снижаться. «Следи за точкой приземления», — наставлял ученицу Луан. «Проведи мысленно линию снижения и следуй ей. Представь, будто ты спускаешься по склону». Дзоми старалась вообразить себя частью шара и отзывалась на толчки и рывки со стороны воздушных течений, слегка регулируя вентиль. Ей очень не хотелось снова потерпеть неудачу и разочаровать учителя. Когда шар заскользил над землей, на высоте примерно 50 футов, Дзоми принялась переваливать якорь, тяжелую металлическую лапу на шелковом тросе, через борт гондолы. Больная нога сильно мешала ей найти опору, но Луан не спешил на помощь, зная, что девушка предпочитает делать все сама. Якорь полетел вниз, и любопытная черепаха подпрыгнула, потеряв вес. Но Дзоми была готова к этому и ухватилась за борт гондолы. Лапа якоря с глухим стуком врезалась в поросший зеленью грунт и проскользила по траве несколько шагов, вырывая комья земли. Канат натянулся на миг, потом слегка обвис, как шнур у воздушного змея. Шар держался крепко. «Отлично проделано», — воскликнул Луан. Пока Дзоми крутила лебедку, подтягивая любопытную черепаху к земле, несколько селян вышли из домов и стали смотреть, как огромный шар, колыхаясь, словно медуза, спускается с неба. Девушка обратила внимание на их причудливый наряд. Странного покроя халаты из грубой ткани, перехваченные поясами с подвешенными к ним кошелями из шкур диких животных. У них вид, как у актеров народной оперы, одетых в костюмы времен войн диаспоры, прошептала Дзоми. «Их предки прибыли сюда с Арулуги давным-давно», — пояснил Луан. «Поколение за поколением, живя вдали от переменчивой моды других островов, они стали похожи на тихую запруду, ответвляющуюся от быстрой реки. У них тут свой собственный мир. Звучит так, будто ты им почти завидуешь. Неужели ты хотел бы жить, как они, вдали от всех остальных?» Луан поразмыслил. «Видишь ли, вдали от суеты больших городов даром мне не хватает их шума и красок. Однако, когда я живу в них слишком долго, то скучаю по чистоте и уединенности природы. Похоже, тебе никак не угодишь. Полагаю, так оно и есть». Луан улыбнулся. «Это сложно». Наконец гондола коснулась грунта. Дзоми погасила пламя в горелке, и шар начал терять воздух и колыхаться на ветру. Девушка вылезла из гондолы, соединила несколько бамбуковых секций в длинный шест и стала подталкивать шар так, чтобы он опустился на землю ровно и веревки не перепутались. Старик с длинной седой бородой подошел поприветствовать гостей. Луан вслед за Дзоми выбрался из корзины. «Виал бехали, алу ври чуан», — произнес дед. «Гатаров, коми», — ответил Луан. «Халиту виал». Они отвесили друг другу глубокие поклоны, и старейшина коми трижды подмел рукавами землю между ними, ну прямо как актеры, изображающие древних героев, после чего оба уселись в позе геюпа. «На каком наречии вы говорите?» — шепотом поинтересовалась Дзоми, пристраиваясь рядом с Луаном. «Это диалект Аму. Он не похож на язык, на котором разговаривают купцы из Аму на рынке». «Погоди-ка, такая речь была в ходу 30 поколений назад?» «Не совсем. Язык меняется быстро. Никогда не обращала внимания, что даже старики в твоей деревне говорят не совсем так, как ты. Не сомневаюсь, что речь народа старейшины Коми со временем тоже претерпела перемены. Но поскольку здешние обитатели живут изолированно, они смогли частично сохранить систему произношения, где присутствуют звуки из прошлого, утраченные в остальном Аму. Я знаю несколько фраз и способен понять еще некоторые, но потратил слишком мало времени, чтобы толком выучить их язык». «Тогда как же мы будем общаться?» — спросила Дзоми. «Увидишь». Из одного из домов вышли мальчик и девочка, оба моложе Дзоми. Мальчик держал поднос с некой серой, похожей на грязь субстанцией, а на подносе у девочки стояли грубой работы глиняный чайник, 4 чашки и блюда с закусками. Дети поставили подносы между старейшиной Коми и Луаном Цзя, поклонились и ушли. Коми разлил всем чай, не забыв и про 4-ю чашку, предназначенную для богов, и знаком предложил отведать. Дзоми пригубила. Настой был холодный, с цветочным вкусом, приятным, но незнакомым. Старейшина закатал рукав и взял лежащий сбоку от подноса нож. Кончик его был такой тупой, что напоминал лопатку. При помощи ножа Коми принялся расчерчивать серую субстанцию на квадраты, как будто собирался нарезать пирог. Потом отложил инструмент и стал пальцами мять податливое серое вещество. «Это глина», — пояснил Луан. Заинтригованная Дзоми смотрела во все глаза. Старейшина налепил из глиняных квадратиков холмиков и пирамидок, а потом начал придавать им форму ножом. «Он что, пишет?» – прошептала Дзоми. «Это ведь логограммы она, так?» – Луан кивнул. «Поскольку буквы Зиндари просто передают звуки речи, то, пиши он буквами, я с таким же успехом мог бы прочесть написанный им текст, как и понять устную речь. Логограммы она, напротив, не привязаны к повседневной речи людей, но заморожены вместе с умершим языком она, который мы оба знаем. Так Коми пишет подобно первым она». Дзоми охватило благоговение при мысли, что она видит, как некто пишет в точности так же, как люди, обратившиеся в призраков 1000 лет назад. Это было сродни магии. Ну, не совсем так. Хотя классически она не применяется нынче для общения в быту, это язык поэзии и науки, и потому он постепенно менялся, впитывая слова и идеи, родившиеся уже после прихода она на эти острова. Но поскольку классически она для устной речи используется редко, да и то лишь учеными, он привязан к логограммам, которые изменяются гораздо медленнее, чем развивается обиходный язык, гибкий и подвижный. Даже ко времени унификации мапидеры логограммы в 7 государствах были достаточно схожи, так что человек, образованный и умеющий читать ключи, легко мог овладеть системой письма другого королевства. Логограммы Коми несколько отличаются от тех, которые изучал я, но мне не составляет труда понять их. Мы можем общаться при помощи ножа и глины. Дзоми смотрела, как старейшина Коми и Луан Цзя по очереди придавали форму глине, превращая ее в речь. Зрение у старейшины было плохое, и он читал ответы Луана, поглаживая логограммы пальцами, заменявшими ему глаза. «Что значит та первая логограмма, которую ты написал?» — шепотом задала вопрос Дзоми. «Как она выглядит?» — уточнил Луан, отхлебывая глоток чая. «О, этот аромат сливы и утренней орхидеи просто чудесен. Я так по нему скучал». Логограмма была простая. Приземистый конус с тремя пиками, торчащими из вершины. «Маленькая гора», — произнесла Дзоми с легким трепетом в голосе. «Верно, это логограмма, обозначающая гору. Читается она как еда. А как насчет следующей?» Воодушевленная успехом, девушка уже с большей уверенностью вгляделась в следующий квадрат на подносе. Эта логограмма была посложнее и напоминала изображение крошечного человека на склоне. «Человек на склоне горы», — предположила она. «В какую сторону он смотрит?» Дзоми наклонилась, чтобы разглядеть получше. Голова человечка была треугольной, и острый угол указывал на вершину склона. «Как я понимаю, этот паренек поднимается по склону. Логограмма означает «взбираться», — предположила Дзоми. «Хорошо, очень хорошо. Она читается катату». Луан откусил кусочек от пирожного, которое держал парой палочек. «Тебе нужно это попробовать, Мимитика». Дзоми промучилась какое-то время с палочками, потом плюнула и, не обращая внимания на строгий взгляд наставника, взяла пирожное рукой. Оно было по-настоящему вкусным. Липкий рис в кокосовой стружке с начинкой из чего-то, напоминавшего папайю, но в то же время не папайи. Все еще с набитым ртом, она ухитрилась сказать: «Так ты обсуждаешь со старейшиной подъем на гору за деревней? Хорошая догадка». Луан Цзя улыбнулся. «Это были одни из первых логограмм, которые я выучил еще ребенком. Значит, все логограммы являются скульптурным изображением того, о чем они говорят. Их так просто распознать. Но почему тогда людям требуются годы, чтобы изучить их?» Старейшина Коми закончил читать вопрос Луана и начал писать ответ на оставшихся квадратах подноса для письма. «Если ты считаешь, что это просто, то скажи мне, что говорит старейшина Коми». Дзоми разглядывала логограммы, выходившие из-под рук и пищевого ножа старика, квадрат за квадратом. «Это похоже на раковину гребешка, но она в том же квадрате, что и другие две вещи. Это в самом деле спелая зимняя дыня, а это банановый лист». Луан закашлялся и едва не выронил чашку. Прикрыв рот рукавом, Он весь покраснел, смеясь так, что слезы брызнули из глаз. Дзуми обиженно посмотрела на него. Кон Фиджи говорил, что не подобает смеяться над теми, кто жадно ищет знания. «Ах, так ты все-таки вспоминаешь цитаты из единственного истинного мудреца, когда считаешь полезным использовать их против своего учителя. Ну же, объясни». «Ладно, ладно. Логограммы она, больше чем просто скульптурные изображения объектов. Как отличить холм от горы? Как описать нечто сложное, вроде нового водяного колеса, если от тебя требуется дать точную картину того, о чем ты говоришь? Как выразить отвлеченные понятия, например, честь или отвага?» Старейшина Коми отложил пищу и нож и сделал предлагающий жест, обращаясь к Луану. Тот разгладил первые составленные им логограммы и начал вырезать ответ, продолжая объяснять Дзуми. «Спелая зимняя дыня – это на самом деле сжатый кулак, а банановый лист – открытая ладонь. Большое число логограммана представляет собой стилизованные изображения, которые легко вырезать, но при этом они утратили близкое сходство с оригиналом. Но что хочет сказать старейшина Коми, поместив раковину гребешка рядом со сжатым кулаком и открытой ладонью? Секрет логограммана заключается в искусстве комбинаций. Дай подумать. Тебе нравится мастерить устройство, поэтому я попробую объяснить тебе так, как это сделал бы инженер. Скажи, что такое машина?» Дзуми, никогда всерьез не задававшаяся таким вопросом, ну разве и так непонятно, что такое машина, с трудом пыталась сформулировать ответ. «Машина – это такая штуковина с рычагами, передачами и прочими вещами. Как трудно выразить словами столь очевидные вещи», – мелькнула мысль. «О, она позволяет быстрее выполнять работу. Так влекомый валами плуг быстрее, чем мотыга. Неплохо». Великий инженер Намаджи дал в своем трактате «Искусство механики» такое определение. «Машина – это набор деталей, соединенных вместе, чтобы достигать цели». «Но что такое детали?» Дзуми в смущении наморщила лоб. «Я не понимаю. Вспомни про измерительный прибор, который ты сконструировала. Ты соединила два шеста, банановый лист, растянутый на обруче из бамбука, и ручное зеркальце. Что такое каждая из этих частей? Есть ли в них смысл?» Девушка задумалась. «Два шеста образовывали крестовину для крепления. Бамбуковая петля и банановый лист, напоминающие вместе пяльцы, служили поверхностью для нанесения изображений. Зеркальце, состоявшее из деревянной ручки и бронзовой пластины, призвано было отражать свет и давать четкую картинку. Ну, они тоже машины, собранные из своих собственных деталей». «Точно. Машина строится из машин поменьше, каждая из которых имеет свою цель, и большая машина организует все эти цели воедино, чтобы достичь некой новой цели. Представь себе, что твой санцископ является деталью другой, более крупной машины. Скажем, устройство, переносящего отражение исходной картинки на лист бумаги, копировального аппарата». Луран отложил нож и знаком предложил старейшине Коми ответить. У Дзуми голова шла кругом. Девушке представился ее примитивный санцископ, усовершенствованный и более крупный, соединенный в конструкцию с сиденьем, мольбертом художника, системой зеркал и светильников и прочих деталей, при помощи которых изображение копировалось с предельной точностью. Это изумительно восхитительно и чудесно замечательно. Когда ты конструировала санцископ, то использовала свойство зеркала отражать свет, прочность и упругость бамбуковых шестов, гладкую поверхность бананового листа, и соединила их с целью совершить нечто такое, чего прежде никогда не делалось. Искусство проектирования – это умение решать проблемы, составляя новые машины из уже существующих машин, сочетая эффекты отдельных приспособлений так, чтобы получился новый эффект. Это верно для всех, будь ты рыбак, плетущий сети из веревок и грузил, кузнец, кующий плуг на наковальне, или бондарь, мастерящий бочку из досок и обручей. Дзуми слушала учителя, раскрыв рот. Ну до чего же любопытное описание процесса создания вещей. Это было сродни искусству, звучало как песня, исполняемая труппой в народной опере, как проблеск божественной истины. Вполне уместно, как выразился Намаджи, рассматривать инженерию как своего рода поэзию. Поэт составляет из слов фразы, из фраз, строчки, из них, строфы, а из строф, целые стихотворения. Инженер же сооружает из примитивных элементов, таких как гвозди, доски, веревки и блоки, приспособления, которые объединяет в механизмы, механизмы он соединяет в машины, а машины – в систему. Поэт выстраивает слова, фразы и строфы, дабы тронуть душу слушателя. а инженер соединяет детали и устройства с целью изменить мир. Сердце у Дзоми пело. Древние сказания говорят о человеке как о вечно голодном, жадном до слов животном, но я предпочитаю думать, что мы питаемся идеями. Логограммы она – это в высшей степени сложные механизмы, изобретенные для работы с идеями. Старейшина Коми снова отложил пищу и нож и выпрямил спину. На лице его появилась улыбка. «Вел-Лен, Громерсия, Громерсия», — ответил Луан Цзя. Он повернулся к Дзоми, которая продолжала смотреть на глиняные логограммы и прокручивать в голове слова наставника. «Мимитика», — сказал Луан, — «мы со старейшиной Коми пришли к согласию. Сначала мы здесь пообедаем, а потом он отрядит парочку деревенских жителей в качестве проводников. Те станут сопровождать нас, пока мы будем подниматься на гору, чтобы изучить местную флору и фауну. Поможешь мне выгрузить из гондолы товары для обмена и торговли?» Дзоми, все еще пребывая в легком замешательстве, пошла вслед за Луаном доставать корзины с товарами. Часть они привезли из Дасу, другие купили в порту Инкса. Чугунные котлы, большие ножи, чтобы резать мясо и шинковать овощи, рулоны грубой ткани, мешочки со специями, сахаром и солью. Дзоми передала их мальчику и девочке, которые подошли, чтобы забрать поднос с чайными принадлежностями и грязные тарелки. Старейшина Коми встал и широко улыбнулся, обнажив на удивление здоровые и крепкие зубы. Халерипаст. Он наклонился, чтобы забрать пищу и поднос. «Постойте!» — воскликнула Дзоми. Луан и старейшина обернулись и посмотрели на нее. «Пожалуйста, оставьте пищу и поднос!» Девушка жестами объяснила старейшине Коми, чего она хочет, а потом обратилась к Луану. «Ты научишь меня логограммам?» Наставник хмыкнул. «А я думал, что они тебя совсем не интересуют. Ты же не говорил мне раньше, что логограммы созданы, чтобы конструировать идеи». Расположенный довольно далеко в глубине острова поселок не мог предложить свежей рыбы, которую Дзоми почитала за основное блюдо. Вместо этого обед путешественников состоял из вяленой рыбы, кусочков приготовленного на пару хлеба и рисовой лапши в супе с дикорастущей зеленью и дыней. «Ты так и не объяснил мне, как истолковать логограмму с раковиной гребешка и двумя руками», — заметила девушка, прихлебывая суп. «Не забывай, что лапшу нужно брать палочками, а не руками», — назидательно сказал Луан. «Как говорил Конфиджи». «Да-да», — перебила Дзоми. «Одна палочка для клёцок и пельменей, две для лапши и риса, три для рыбы, фруктов и мяса, две в одной руке, чтобы удерживать пищу, а третья в другой, чтобы разделять ее на кусочки поменьше. И как женщине, мне следует всегда оставлять палочки на столе, когда я ими не пользуюсь, чтобы они скромно лежали одна подле другой. Ты всякий раз толдычишь мне за столом про эти правила. Я и вправду слушала. Знаю, ты считаешь эти правила глупыми, но хорошие манеры, как и красивый почерк, способны смягчить сердце собеседника, дабы он проникся расположением к твоим идеям». Дзоми с кислым видом взяла две палочки и положила ими в рот немного лапши. «Поскольку разговаривать с набитым ртом нельзя, опять эти правила». Она нетерпеливо указала на логограмму. Луан рассмеялся и покачал головой. «Ты воистину жадно ищешь познания. Ну ладно. Представляй каждую логограмму она как крохотную машину, построенную из деталей, обладающих различными свойствами. Раковина гребешка – это семантический корень, определяющий общий смысл логограммы. Поскольку древние она использовали раковины в качестве первых денег, то раковина гребешка указывает на все, что имеет отношение к торговле, финансам и богатству. Существуют сотни семантических корней, которые тебе следует выучить, чтобы овладеть логограммами». Дзоми проглотила лапшу. «А как насчет рук? Прожевывай пищу, дитя. Прожевывай ее хорошенько. С руками сложнее. Это модификаторы мотива, то есть их роль заключается в том, чтобы сужать и кристаллизовать смысл семантического корня. Сочетание раскрытой ладони и сжатого кулака – это общепринятый способ представить изменение или преобразование. Сложенные вместе, они говорят, что значение этой логограммы – торговля или инхкрун на классическом она. Так вот, что вы обсуждали со старейшиной Коми», – воскликнула Дзоми. «Ты говорил о подъеме на гору, а он предлагал торговлю, верно? Но обрати внимание на эту пару логограмм, вот здесь». Воспользовавшись палочками для еды, Луан указал на две другие логограммы на пищем подносе. Дзоми впилась в них глазами и забормотала себе под нос. «ХММ, обе похожи на уменьшенный вариант логограммы, обозначающий торговлю, и у обеих наверху есть плоский такой ломтик. Это что, рыбное филе?» — При этих ее словах Луан едва не подавился куском выпечки. «Они выглядят абсолютно одинаковыми, учитель», — подытожила Дзоми. «Неужели? Посмотри хорошенько». Девушка снова склонилась над подносом, разглядывая логограммы с разных углов. «Ага, я поняла, что ты имеешь в виду. Внутри этих плоских штуковин, похожих на рыбное филе, вырезаны разные символы. В одной – половинка круга с линией в середине, заканчивающейся завитком. В другой – полукруг с линией, проходящей между парой треугольников. Правильно. А насчет рыбного филе, ну почему ты все время думаешь о еде? Еще не насытилась? Это филе называется фонетическим адаптером. Первая логограмма обозначает на языке аноглагол круа, то есть покупать, а вторая – ату, то есть продавать. Фонетический адаптер содержит символы, дающие подсказку, как следует произносить логограммы. В данном случае, приподнят ли язык или он помещается между зубами. Фонетические адаптеры помогают различать семантически близкие друг к другу слова. Мало того, именно фонетические адаптеры подтолкнули наших предков к изобретению букв в Зиндаре. Но знакомство со всеми этими подробностями для тебя еще впереди. Изучи повнимательнее компоненты логограммы торговля. Дзоми протянула руку и стала ощупывать символы пальцами, пытаясь выявить детали, незаметные по причине однообразной серой глины. Я обнаружила, что на боковой части раковины, семантического корня, вырезаны еще пометки и рисунки. Они что-то означают, их называют модуляционными символами, они обозначают спряжение глагола, склонение существительного и прочие грамматические характеристики. В официальной письменности их обычно выделяют цветом, чтобы сделать более заметными, а заодно и более эстетичными. Но в каллиграфии ради большей элегантности начертания модуляционные символы часто опускают. А еще, изменяя высоту или наклон логограммы, пишущий указывает на тон ударения «и». Но мы, наверное, забегаем вперед. В свое время ты совсем разберешься. Выходит, создать сложную логограмму из простой – это все равно, что построить новую машину из тех, что уже имеются. Точно. Покончив с едой, Луан пододвинул остатки блюда с пирожными к Дзоми. Давай начнем с простого примера. Берем логограмму гора и объединяем ее с логограммой, обозначающей огонь. Ловкими движениями ножа он быстро изобразил смешанную логограмму. Что у нас получилось в результате? Это вулкан? Да, отлично. Давай попробуем что-нибудь чуть-чуть посложнее. Берем логограмму вулкан и добавляем модификатор мотива, означающий цветок. Что у нас в итоге? Дзоми задумалась. Вулканический цветок, ты мыслишь слишком буквально. Вспомни, при помощи зеркала ведь можно не только увидеть свое отражение, но и передать картинку на иную поверхность. Думай метафорически. Дзоми представила себе распускающийся цветок, и в мозгу у нее словно бы что-то щелкнуло. Извержение вулкана. Лицо Луана расплылось в широкой улыбке. Тогда еще один пример. Что получится, если ты используешь логограмму с извержением вулкана в качестве модификатора мотива и поместишь ее рядом с семантическим корнем в виде воздуха над сердцем, что означает ум, потому как древние она верили, будто мысли рождаются в сердце, а не в мозгу. Дзоми воззрилась на составленную наставником новую логограмму. Одна из ее частей, воздух над сердцем, состояла из похожего на грушу узелка, который довершали три волнистые линии, напомнившие девушке петушиный гребень. Извержение ум. Ярость. Луан рассмеялся в голос. Ты и в самом деле схватываешь все на лету. Да, ярость. А теперь взгляни на знаменитое стихотворение поэтессы Накипа. И он вылепил стихотворение на подносе. Искусной работы логограммы ярость наверху, а ниже два ряда логограмм, по четыре в каждом. Дзоми разбирала логограммы одну за другой. Воздух, сердце, огонь, гора, цветок. Воздух, сердце, огонь, гора. Цветок, огонь, цветок, гора, воздух, сердце. Не понимаю, что это за ерунда. Ты не способна пока распознать все модуляционные символы и фонетические адаптеры, поэтому давай я прочту тебе стихотворение, а потом переведу. Сыфина, ингинкто мадайту, рафру фисан самака, афры, парагика югидираю сагаютаю, ингинкто саайгафи крупы, ярость, ум в огне, цветок застывшей лавы, откройся, души моей камень, ветер над сердцем. Красиво, правда? Накипа написала это после ссоры с близким другом, и ее стихотворение – один из самых ярких образцов метафорической школы поэзии, популярной в древнем Аму. Каждая из двух строк стихотворения написана вариациями пяти подлогограмм, которые можно найти в одной логограмме названия, сочетаемыми разными способами, дабы придать им новые смыслы. Стихотворение – это тонко настроенная машина, сконструированная с такой же тщательностью, как и имперский воздушный корабль или драгоценные водяные часы. Со стороны поселка к ним направились две молодые женщины. За спиной они несли большие плетеные корзины. Островитянки кивнули Луану и Дзоми. «А вот и наши проводники», — сказал Луан. Но Дзоми как будто не слышала его, она продолжала гладить пальцами логограммы на пищем подносе, отложив в сторону недоеденное пирожное. Глава 13. Купцы и крестьяне. Пан, третий месяц шестого года правления четырех безмятежных морей. Одного за другим представляли императору остальных панам Иджи, и те с разной степенью размаха презентовали свои идеи. Некоторые устраивали спектакли на манер киты-ту, другие предъявляли модели или картины. Один даже заставил слуг бегать вокруг большого зала для приемов, запуская воздушных змеев. Затея сия была призвана проиллюстрировать возвышенность его аргументов. Но веревки перепутались, и змеи врезались в балконы, вызвав переполох и шутки на предмет запутанных построений логики автора. Еще один панамыджи решил обратиться к повелителям дара с предложением стать участниками его мини-оперы, спев хором. Успех эксперимента превзошел все ожидания. Император Рагин расспрашивал каждого испытуемого, переключаясь с их эссе на новые темы, казавшиеся ему более интересными. Тра, посвященная в истинное значение происходящего, с большим интересом наблюдала за напыщенными, довольно странными ответами экзаменуемых, так же как и за подводными течениями власти в большом зале для приемов. Создавалось впечатление, что император, панамыджи и придворные играли в некую замысловатую игру, где под покровом одной беседы ведется совсем другая. Очередной испытуемый, Наракахудза, был из Баджары, владений королевы Гин. В его говоре слышались четкие, отрывистые гласные, характерные для ганского диалекта, а нефритовые заколки, удерживающие на затылке тройной свиток пучок, поблескивали в лучах солнца. «Ринга, в начале своего выступления мне хотелось бы почтить диковинкой вашу мудрость и усердие премьер-министра Каваелу». Слуги Нараки распаковали сумки и стали собирать в середине большого зала массивную машину. Она состояла из установленных по обеим сторонам вертикальных спиц. На правую спицу был намотан толстый свиток бумаги, другой край которого завели на левую. Зрители видели, что свиток разделен на крупные прямоугольники, в каждой из которых вписана картинка. Перед спицами поставили прямоугольную раму, размером в точности совпадающую с картинками на свитке. Верх и низ рамы крепились к оси и свободно поворачивались. К каждой оси была присоединена пара дощечек, придававших им сходство с мельничным колесом, снабженным всего двумя плицами. Устроены они были так, что лопасти верхнего колеса соприкасались с лопастями нижнего точно посередине рамы. Синхронно вращаясь, оба колеса действовали, как поворачивающиеся двери, то закрывая, когда плицы встречались, то открывая, когда они выстраивались параллельно полу, вид на расположенную за ними картинку. Сложная система шестеренок и ремней шла от спицы колес с лопастями к коленчатому валу с педальным приводом. Слуги уселись на сиденья, положив ноги на педали, и приготовились. Присутствующие затаили дыхание, предвкушая волшебное зрелище, которое обещал представить странный аппарат. Нарака обвел зал взглядом и порадовался, что к нему приковано всеобщее внимание. «Начинайте!» Он резко взмахнул рукой. Слуги принялись в ровном темпе крутить педали. Шестеренки и ремни передавали усилия на колеса с плицами, и те стали открываться и закрываться, в быстрой последовательности пропуская свет. Одновременно массивный свиток бумаги начал вращаться, перематываясь справа налево. Все в зале дружно охнули. Картинки на свитке словно бы ожили. Появился корабль, рассекающий бушующее море, груженный мешками с зерном, тюками шелка и ящиками с прочим товаром. Судно отважно проложило себе дорогу через дождь и грозу и благополучно прибыло в порт, где толпа встречающих радостно приветствовала моряков. Затем возникла карта островов Дара, и производимые в каждом регионе товары постепенно проявлялись на ней, как будто нарисованные невидимой рукой. Знаменитые рыбы и крабы залива Затин, увесистая красная сорга и блестящий белый рис кокру, кораллы и жемчужины с побережья Волчьей Лапы, трои шкуры Станнадю, высокие штабеля бревен из Римы, фрукты, вино и шерсть с Фасы, благовония и шелка из Баджары. На карте проступили кораблики, плывущие из одной области Дара в другую и оставляющие за собой след, похожий на паутинку. Постепенно все острова Дара сплелись в единое целое, соединенные блестящими маршрутами бороздящих море судов. Корабли мерцали, постепенно разгораясь, подобно метеоритам, прочерчивающим линии в ночном небе. Неожиданно живые картинки исчезли. Весь толстый рулон бумаги перемотался справа налево, свободный конец свитка ритмично хлопал по машине. Слуги стали крутить педали медленнее, а потом и вовсе остановились. Повелители дара не хотели поверить, что чудесное представление закончилось. Уж слишком волшебным оно было. Луран понимающе улыбнулся. Хотя демонстрация получилась впечатляющей и тяготела к внешним эффектам, он сразу уразумел принцип. Подобным образом мастера из народа получали живую картинку при помощи вращающихся фонарей, изготовляемых для праздника фонарей, этим же развлекались и школьники, делавшие рисунки на уголках толстых кодексов. Каждое последующее изображение лишь немного отличалось от предыдущего, и если прокручивать их достаточно быстро замелькающими ставнями, то возникает иллюзия, будто они движутся. Если купцы обретут признание, которого заслуживают, и защиту, которой требуют, то результатом станет неизбежное процветание дара. «Ты возражаешь против императорского эдикта о повышении портовых пошлин?» – спросил Куни. «Да, среди прочего», – ответил Нарока. «Мне твое предложение кажется интригующим», – сказал Куни Гару. «Разумеется, древний Ган славился торговыми кораблями, но еще Конфиджи считал, что, пока крестьяне, ткачи, кузнецы и прочие ремесленники производят товары, купцы всего лишь перемещают их и наживаются на нуждах, лишениях и голоде прочих. Твое представление, пусть и выглядит чудесно, бедно аргументами. Ты можешь изложить их более подробно? Да это лучшие представления из всех!» – воскликнул Фира. «Вот бы и нам научиться делать такие же движущиеся картинки. Не думаю, что тебе хватит терпения», – заметила Тера. «Чтобы сотворить нечто подобное, сотни художников должны были беспрерывно работать с самого конца великой экзаменации. Семья Нараки очень богата, а зрелище получилось не особо изысканным. Спорим, отцу оно не понравилось? Я думал, что папа благоволит купцам», – прошептал Фира. «Он вечно толкует, как много делал для их защиты в бытность герцогом Дзуди. Помните, что иногда император обязан задавать вопросы, не исходящие от него самого», – сказала Сота. «И подчас ответы, которых он добивается, предназначены для чужих ушей. Моралисты способны многому поучить нас, Ринга», – заявил Нарока. «Но единственный истинный мудрец жил в иное время, когда поселения были маленькими и их обитатели не удалялись от дома больше, чем на 10 миль. Другим временам нужна другая мудрость. Некоторые истины имеют неприходящую ценность», – заметила императрица Джа. Голос ее прозвучал негромко, но разнесся по всему залу. Хотя никто не произнес ни слова и не пошевелился, Тера уловила, как изменилась атмосфера в большом зале для приемов, когда все до единого присутствующие навострили уши. Императрица не часто появлялась при дворе, а слово брала и того реже. Придворные протоколы, разработанные изначально Дзатарути, наследовали обычаям семи государств, исключая женщин императорской семьи из официального двора. Но Куни настоял, чтобы его супругам выделили места рядом с троном, вопреки стонам и протестам ученых-моралистов. Именно Джа предложила компромисс. Ей Ириса не разрешалось по особым случаям присутствовать на собраниях двора, но при этом предписывалось по большей части хранить молчание. Нарока почтительно поклонился императрице. «Это верно, ваше императорское величество, но моралисты не обладают монополией на правду». Высоко одухотворенный Раджи сказал однажды, что морские приливы и отливы лежат в основе любых поисков счастья. Какое отношение этот афоризм школы потока имеет к звону монеты сделкам, заключаемым с целью выгоды? Спросила Джа. Суть приливов – это движение и обмен. Лишь постоянное течение помогает избежать застоя и обновляет жизнь. Утверждение, что купцы ничего не производят, является ошибочным. Мы доставляем товары из тех мест, где они имеются в изобилии, туда, где в них есть нужда, удаляя избыток и восполняя недостаток. Приливы торговли удовлетворяют желания и распространяют новые идеи. «Прекрасная речь», — сказала императрица. «Но поскольку исходит она из уст отпрыска богатейшей купеческой семьи Гаджеры, который явно недоволен императорским эдиктом, повышающим портовые пошлины и снижающим налоги для крестьян, обстоятельства сие, увы, заставляет усомниться в ее искренности». На миг показалось, что Нарока сбит с толку, однако он быстро оправился. Всеми мужчинами и женщинами движет личный интерес. Каждый стремится получить выгоду, и купцы лишь более честно признают сей факт. Без торговли поля будут лежать невозделанными, а шахты станут заброшенными. Мне кажется, крестьяне и горняки, надрывающиеся ради куска хлеба, будут очень удивлены, услышав, что именно должно, по-твоему, считаться целью их жизни, не отступала Джа. Император Рагин раздал ветеранам восстания и воины Хризантемы и Одуванчика небольшие участки земли, рассчитывая, что таким образом они обретут скромный достаток. Но бессовестные торговцы скупили их на делы, предложив сразу выплатить деньги, которые многие из ветеранов тут же спустили в игорных притонах. И вот теперь бывшим землевладельцам приходится влачить жалкое существование арендаторов или паденщиков. Увеличение налогов на торговлю – это способ пресечь подобную практику. Но мелкие крестьянские хозяйства производят намного меньше, чем большие фермы. Ой, только не пытайся заморочить мне голову. Я все ваши уловки вижу насквозь. Ведь, скупив достаточное количество участков, вы не выращиваете там рис, сорго и овощи, а превращаете их в поля сахарного тростника или шелковые плантации, чтобы получить больше выгоды. В Гаджире, например, есть целые области, куда приходится завозить продовольствие, воистину нелепая ситуация для королевства, где лучшие во всем дара пахотные земли. То, что жизнь целых провинций ставится в зависимость от судьбы единственного урожая, лишает дара стабильности, ведь случись не урожай, оставшиеся без работы паденщики подадутся в разбойники. Нам следует держать в уме урок, преподанный Диакиасом, этими древними государствами Тира. Киас погиб, потому как полностью зависел от поставок зерна из Диа. На самом деле все не так просто, ваше императорское величество. Вы ссылаетесь на древние государства Диакиас, но примеры из более поздней истории говорят в пользу моей точки зрения. Рима пришла в упадок, потому что стремилась полностью обеспечивать себя, однако этим лишь спровоцировала застой. Напротив, Дасу под управлением императора Рагина расцвел отчасти благодаря поощрению торговли. При этих словах император Рагин хмыкнул. «Ква, ты еще помнишь, как в свое время обучал истинных поваров Дасу?» Премьер-министр Каваелу улыбнулся и кивнул. Императрица Джа сделала вид, что не заметила этого обмена репликами и продолжила, обращаясь к экзаменуемому. «В своих аргументах ты перескакиваешь с поточников на воспламенистов, а с них – на моделистов. Однако по сути своей торговля есть эксплуатация. Когда в Гафике хороший урожай, вы снижаете закупочную цену, благодаря чему крестьяне получают лишь немногим больше, чем в менее благополучные годы. Когда саранча опустошает Туна, вы взвинчиваете цены, поэтому людям приходится выбирать – залезать в долги или помирать с голоду. Само слово «торговля» неправильное – вы стервятники, наживающиеся на нуждах простого народа. Почему крестьяне Кокру, работающие в полях, едва сводят концы с концами, тогда как купцы Гана одеваются в шелка и каждый день едят мясо? Но это лишь естественное следствие. Молчать. Кто рекомендовал тебя к великой экзаменации? Самоуверенная улыбка сползла с лица Нараки. С чего эта мама вдруг так разозлилась? Прошептал Тиму. Это на нее не похоже. «Смотри, что будет дальше», — сказала ему Сота. «Иной раз бывает так, что, пиная собаку, на самом деле целится в ее хозяина». «Я рекомендовала», — холодно заявила Гин, королева Гаджиры. Ган во времена прежних государств Тира включал Гаджиру и Волчью Лапу, но теперь Волчья Лапа сделалась имперской провинцией, а Гаджира осталась под скипетром Гин. «Быть может, Наракахудзе немного дерзок, но, на мой взгляд, он выказал большие задатки», когда отвечал на вопросы во время провинциальной экзаменации. Он ведет спор, как платный оратор в суде, не придерживаясь связных аргументов или твердых принципов. «Госпожа Джа», — произнесла Гин, — «я прошу прощения за резкость, с которой излагал свои идеи этот молодой человек из моего королевства». Тон ее, впрочем, не позволял предположить ни малейшего раскаяния. Однако разве обычай дворцовой экзаменации не восходит к временам семи государств, когда каждый испытуемый мог говорить свободно, без страха кого-либо задеть? Луан Цзя нахмурился, тогда как остальные министры и генералы тщательно разглядывали каждый свой кончик носа, не отваживаясь даже вздохнуть. «Госпожа Джа», — переспросила императрица, отказываясь верить своим ушам. «Простите, ваше императорское величество», — сказала королева Гаджиры нарочито уважительным тоном. «Иногда так трудно отрешиться от старых привычек. Мой ум часто ведет себя как в былые дни, когда император был еще просто господином Гару, а я его маршалом». По-прежнему сидя, она поклонилась императрице, но не слишком низко, как если бы тесные церемониальные доспехи вынуждали ее ограничиться лишь солдатским приветствием. Висевший на ее поясе меч в ножнах звякнул о каменный пол, И звук этот гулко разнесся по всему большому залу для приемов. Ну и очень глупо с ее стороны, пробормотала Сота, покачав головой. Тиму и Фира в недоумении посмотрели на нее. Однако Тыри не давала покоя мысль, кого Сота имела в виду, мать или королеву Гин. «Гин, Джа, пожалуйста, успокойтесь», примирительно произнес Куни. Императрица отвела взгляд от Гин и уставилась прямо перед собой. Маршал распрямила спину, и ее меч легонько царапнул по полу. «Я слышала, Гин, что в этом году ты свернула свой план по перестройке дворца в Накиде». Голос императрицы был холоден, как каменный пруд в саду, где купаются птицы. «Не нуждается ли казна Гаджеры в пополнении? Я благодарю ваше императорское величество за проявленную заботу», отозвалась Гин. «Но с Гаджерой все в порядке. Я следую примеру императора. Для меня не так важен роскошный дворец, как благосостояние народа. В таком случае тебя следует похвалить, если ты сумеешь увеличить свой вклад в имперскую казну, не усугубив лежащего на подданных бремени», промолвила Джа. И теперь в голосе ее проскользнули насмешливые нотки. «Мне прекрасно известно, в чем заключается мой долг», невозмутимо заявила Мадзати. Хотя выражение лица императора Рагина разобрать было невозможно, все находящиеся поблизости услышали, как застучали вдруг друг о друга пляшущие с низки раковин каури. Всегда чувствительная к состоянию мужа, Рисана повернулась к Куни и уже протянула было руку, чтобы положить ее ему на ладонь, но в последний момент вспомнила, где находится, и сдержалась. Луан Цзя посмотрел на Гин, и складки у него на лбу залегли еще глубже. «В чем смысл этой перепалки?» – поинтересовался Фира. «Если император издаст эдикт, увеличивающий портовые пошлины, то разве не стоит ожидать, что сбор налогов в Гаджире, где полным-полно богатых купцов, значительно вырастет?» – задала вопрос Сота. Дети согласно закивали. «Вырастет при этом и доля налогов, поступающих в имперскую казну от Гаджиры», продолжила Сота. «Премьер-министр Каваелу очень мудро придумал, создав налоговую систему, приводящую в гармонию интересы императора с интересами провинции и фьефов», сказал Тиму. «Именно так и должно быть». Сота посмотрела на него. «И тебе ничего не показалось странным в разговоре, который ты только что слышал?» Тиму явно смутился. «Мне не нравятся загадки, госпожа Сота». Бывшая гувернантка снова вздохнула про себя. «Ну до чего же сложно с этим ребенком? С какой стати королеве Гин сворачивать планы по перестройке дворца, раз налоговые сборы идут вверх?» Вмешалась Тера. Сота повернулась к ней и улыбнулась. «Очень хороший вопрос». Тим усилился хоть что-то понять. «Так ты подозреваешь королеву Гин в том, что она отказывается исполнять эдикт и хочет заплатить разницу, причитающуюся императорской казне, из собственного кармана? Твоя мать употребила выражение, не усугубив лежащего на подданных бремени, помнишь? Но зачем ей так делать? Это я вполне могу тебе объяснить», подумала Сота. «Но не в моих силах всю дорогу вести тебя за руку». Однако на помощь брату уже поспешила Тера. «Потому что королева Гин считает императорский эдикт несправедливым или желает, чтобы народ любил ее даже сильнее, чем любит нашего отца. Так или иначе, маме, в общем, маме это не нравится. Быть может, нам следует пригласить следующего участника», нарушила тишину консорт Рисана. Она любезным жестом предложила Наракихудзе, про которого все напрочь забыли, вернуться в свой ряд. Молодой купеческий сын, радуясь, что его испытание закончено, поспешно занял место среди других панам и джейсел. Куни посмотрел на Рисану, так как бы невзначай подняла правую руку и коснулась красного кораллового карпа в мочке уха. Император кивнул и отвернулся. «Ты можешь вступить в коллегию адвокатов», – провозгласил Куни. «Подозреваю, что твои труды принесут большую пользу всем при дворе». Это был явно не тот результат, на который рассчитывал Нарака. Он встал, глубоко поклонился императору и снова сел. Джа нарочито избегала смотреть в его сторону. Дзатарути, ошеломленный яростной перепалкой между императрицей и королевой Гин, к тому времени уже взял себя в руки. «Да, конечно. Следующий у нас идет Дзоми Кидасу с острова Дасу. Ее эссе написано грубым и неделикатным почерком, но в этих вырезанных логограммах есть что-то мощное, такое, что напомнило мне великолепных каллиграфов по камню, которые жили в Ксане сотни лет назад и работали по трудному материалу неискушенной рукой. Я немало удивился, обнаружив, что-что». Гин Мадзати, заинтригованная, посмотрела на него. В бытность Дзатарути королем Римы он постоянно твердил, что не одобряет решение Кунигару сделать Гин маршалом Дасу, цитируя афоризмы моралистов о подобающих отношениях между полами. Тем не менее, после того, как император ясно обозначил свое намерение открыть доступ к экзаменам для женщины Дзатарути, как императорскому наставнику, выпала роль учить всех принцев и принцесс с одним и тем же наукам, он тут же нашел в трудах Кона Фиджи соответствующее место, где давалось понять, что по меньшей мере женщины высокого происхождения имеют иногда способности к образованию. Древние тексты в руках талантливого ученого могут оказаться так же податливы, как кусок воска, принимая любую форму, и все-таки застарелые привычки искоренить трудно. Дзатарути наверняка был изрядно удивлен, обнаружив, что один из 10 отобранных им и другими судьями Панамыджи оказался женщиной. Кахаем, прочистив горло, Рути продолжил. Эссе Дзомикидасу было смелым и оригинальным, гармонично, но весьма своеобразно соединяя идеи моралистов и поточников. Ничего подобного мне никогда прежде видеть не доводилось. Я думаю, что ее предложение по возрождению простых ритуалов древних мудрецов она стоит того, чтобы его выслушать. Прошу. Дзоми поднялась с заднего ряда сидящих Панамыджи. Среди присутствующих министров и генералов послышались шепотки. Консорт Рисана выглядела озадаченной, а императрица сдвинула брови. Но больше всех удивились Луан Цзя и Кадагару. Значит, ей это удалось. Луан подавил порыв вскочить и издать радостный вопль. Кто же она такая? Думал Када, перебирая имена из списка, который он отправил в столицу. Пока Дзоми сидела, ее плачевное состояние не бросалось в глаза, но стоило девушке встать и привлечь к себе общее внимание, как сразу стала очевидна бедность ее одежды. Кайма простой холщовой мантии была разодрана, через дыру проглядывали штаны. Мало того, сквозь нее было видно также и приспособление на левой ноге, объяснявшее хромоту. Луан Цзя посмотрел на девушку и ободряюще улыбнулся. Она тоже улыбнулась ему. «Почему ты так бедно одета?» – спросил император Рагин. «Потому что я бедная», – ответила Дзоми. Дзатарути бросил сердитый взгляд на чиновников, расположившихся позади сидящих ученых. На этих людей возлагалась обязанность обучить Панамыджи протоколу, необходимому для этого торжественного дня. «Мы предлагали Дзоми Кидасу купить официальное одеяние на сегодня», доложил один из чиновников дрожащим голосом. Но она отказалась. «Кусок нефрита, завернутый в пыльную тряпицу, остается куском нефрита», сказала Дзоми. «А собачий кал, упакованный в шелк, все равно воняет на всю комнату». После мига напряженной тишины своды большого зала для приемов огласились звонким смехом консорты Рисаны. Остальные панамыджи, до которых дошло наконец, что их оскорбили, злобно смотрели на Дзоми. Пряча улыбку под завесой из раковин каури, Куни наклонился вперед. «Ну что же, поделись с нами своими предложениями по реформе дара». Выходящая в коридор дверь распахнулась настежь. Четверо подслушивающих в комнате для переодевания обернулись и увидели, что на пороге стоит, глядя на них во все глаза, 4-летняя крошка Фара. «Вы тут в прятки играете?» «Да», — спросила малышка. Потом личико ее озарилось улыбкой до ушей, она подпрыгнула и закричала: «Прятки! Прятки!» Крики были такими громкими, что их наверняка услышали в большом зале для приемов. Дети переглянулись. «Я же говорил вам, что это плохая идея», — сказал Тиму. «Император и императрица будут в ярости». Затем лицо его помрачнело, и он пробормотал: «Мастер Рути назначит мне 2 эссе, а то и больше, за то, что я не остановил вас». У двери в коридор стояла служанка, и ее буквально трясло от страха. «Госпожа Сота, простите, принцесса Фара сбежала, пока я готовила ей полдник, и мне не удалось ее догнать». Сота взмахом руки отослала служанку прочь. Она собиралась уже сказать детям, чтобы они убегали, и принять августейший гнев на себя, когда Тера подтянула к себе Фару и спокойно проговорила: «Правильно, мы тут играем в прятки, и как раз нашли тебя. Но это я нашла вас. Сегодня день наоборот. Поиграй со мной». Тера сделала Фирой Тиму знак уходить. Потом распахнула ведущую в большой зал для приемов дверь, набрала в грудь побольше воздуха и крикнула: «Вот ты где, Адатика! Ну и хорошенькое местечко ты нашла, чтобы спрятаться. Я бы тебя ни за что не нашла, не подай ты голос». «Так, а куда ведет эта дверь?» Глава 14. Подъем на гору. Остров Полумесяца, первый год правления 4 безмятежных морей, за 5 лет до первой великой экзаменации. То, что издалека казалось отвесной стеной, на поверку обернулось извилистой тропой, петляющей по поверхности горы. Цепляясь за лианы и выступающие камни, ловкие проводницы, которых звали Кэпулу и Сыджи, прокладывали путь вверх по склону. Эти две женщины были сестрами и, поднимаясь в гору, трещали без умолку. Хотя Луан и Дзоми не понимали ничего из сказанного, подчас во время привалов, глядя на выражение их живых лиц или комично подчеркнутые жесты, учитель и ученица не могли сдержать улыбки. Сестер радовал первый подъем на гору после долгого зимнего перерыва. Весна – хорошее время для сбора растений, дикой зелени и побегов, а также полезных насекомых, необходимых для изготовления лечебных снадобий. Тропа была слишком крутой для больной ноги Дзоми, поэтому Луан привязал девушку к спине и нес, следуя за проводницами, ступая след в след и используя те же опоры. Все четверо ради безопасности связались веревкой. Необходимость ехать верхом на учителя несколько притупила радость Дзоми, а скука подтолкнула ее к ошибке. Стоило девушке бросить взгляд в сторону от тропы, как она обхватила Луана за шею и сдавила ее изо всех сил. «Если тебе хотелось взобраться на гору, то почему было просто не взлететь на нее на шаре? Лес на вершине слишком густой, чтобы шар мог приземлиться», — ответил Луан. Он не сильно дернул за веревку, давая Кэпулу и Сэджи сигнал сделать остановку до тех пор, пока его ученица немного не успокоится. «Да и многие вещи нельзя рассмотреть внимательно, если мы будем видеть их только с воздуха». Через какое-то время Дзоми задышал ровнее, и Луан кивнул, сделав знак продолжать подъем. Иногда Кэпулу и Сэджи останавливались, чтобы собрать листья, ягоды, личинки, насекомых и грибы, обнаружившиеся рядом с тропой, и сложить все в корзины на спинах. Подчас Луан просил их задержаться и передать ему какой-нибудь образец, который он бережно вкладывал между страниц гитраюту. Однако если предмет был слишком велик, Луан наскоро делал зарисовку в книге кусочком угля. «Зачем тебе вообще понадобилось сюда забираться?» – спросила Дзоми. Восхождение начинало ей нравиться. Они поднялись достаточно высоко, чтобы туман скрыл уходящие вниз обрывы, и, путешествуя верхом на Луане, девушка воображала, будто плывет среди облаков. «Все дело в сокровищах. Тут есть сокровища», — сердце у Дзоми подпрыгнуло. «Как интересно. Пиратские? Ну не совсем. Хотя я раньше дважды бывал здесь, этот год особенный. Зимой на вершине горы произошло извержение, а мне никогда не выпадало шанса понаблюдать, как восстанавливается природа после такого потрясения. Ты обратила внимание, как сухо внизу в деревне. Подозреваю, это тоже следствие извержения». Он с любовью похлопал по гитраюту, которую держал в руке. «Может, эта книга и толстая, но это лишь бледная копия книги природы, величайшего сокровища из всех. Ты отказался от жизни во дворце, чтобы путешествовать по всему Дара, собирая растения и зарисовывая животных. Кому-то нравится добывать охотничьи трофеи, а я люблю добывать знания». Дзоми вспомнились ее долгие прогулки по берегу и дни странствий по полям и лесам в родном краю, когда она наблюдала за очертаниями бегущих облаков, за распустившимися цветами и шепчущими ветрами в надежде услышать голоса богов. Да, при всех своих странностях, учитель был родственной ей душой. По дыханию Луана девушка поняла, что он устал, и, когда они оказались на относительно ровном участке тропы, расширявшейся на небольшом уступе, указала на росший сбоку небольшой куст. «Что это?» «Хаэм, точно не знаю». Луан снова дернул за веревку, прося проводниц остановиться. «Дайте мне повнимательнее рассмотреть его. Сначала отвяжи меня, чтобы ты мог к нему подобраться», — сказала Дзоми. Наставник бережно опустил ее и убедился, что его спутница твердо поместила здоровую ногу между двух камней и крепко держится руками. Пока Луан исследовал растение, Кэпулу и Сэджи отвязались от страховочной веревки, предварительно заведя ее за выступ, ради безопасности Луана, а потом взобрались по раскачивающимся лианам к недоступному любым иным способом месту на обрывистом склоне, где собирали птичьи яйца, выкапывали клубни и тщательно принюхивались к сухим листьям различных растений, прежде чем горстями отправить их в корзину. Дзоми восхищала ловкость, с которой женщины перемещались по утесу, уверенно, словно пауки по паутине. На миг она позавидовала их совершенным, хорошо работающим конечностям, сильным мышцам и гибким сухожилиям, но потом прогнала эту мысль. Это путь к безумию. Выбор, сделанный богами, не следует подвергать сомнению. Интересно, пробормотал Луан Цзя. Он достал нож и стал срезать ветки с какого-то небольшого куста. Дзоми не видела в кусте ничего интересного. Он выглядел в точности как обычная цепляющаяся береза, растущая на крутых склонах на ее родном досу. Что же в нем такого особенного? Вопрос девушка задала с простым расчетом выслушать лекцию по ботанике про давно известное ей растение, а тем временем дать Лурану подольше отдохнуть. Однако учитель вел себя так, будто столкнулся с неведомым прежде науке экземпляром. «Посмотри, какие они крепкие и гибкие». Луран держал в руках пучок срезанных веток, каждая примерно фут длиной и с палец толщиной. Он согнул их, чтобы оценить упругость и выискать слабые места. Удовлетворенный результатом, Луран укоротил страховочную веревку и облизал ее вокруг выступа скалы. Уперся ногами в два углубления в обрывистом склоне, достал из сумки на поясе кусок веревки и воловьих сухожилий и связал ветки в некое подобие рамы. «Что ты мастеришь?» – спросила заинтригованная Дзоми. «Просто пришла в голову идея, как тебе помочь, но ты должна полностью довериться мне. Можешь усесться здесь, держась за лианы, и дать мне ногу?» Дзоми с подозрением посмотрела на наставника. Ей не нравилось, когда люди обращали внимание на ее больную ногу, а уж тем более трогали ее. «Боишься?» – протянул Луран, держа свою странную конструкцию, и уголки его губ приподнялись в бросающий вызов улыбки. Это решило дело. Девушка подползла поближе, оплела лианы вокруг рук и с трудом вытянула левую ногу так, чтобы положить ее на колени к Луану. «Ничего я не боюсь». «Ну, разумеется», — проговорил учитель и обернул раму вокруг ноги ученицы. Как только ветки охватили ее лодыжку, он затянул бычьи сухожилия так, что ветки впились Дзоми в кожу. «Ой!» — вырвалось у нее, но она тут же прикусила губу, подавляя крик. Луан стал действовать медленнее, теперь его движения сделались более рассчитанными и бережными. Дзоми зажмурила глаза и стиснула зубы, пока наставник сгибал и поворачивал ее ногу так, что кожу у нее кололо, будто туда-сюда бегали тысячи муравьев. «Пока твое тело привыкает к новым ощущениям, я могу познакомить тебя с третьей и четвертой философскими школами, школой потока и школой морали. Неужели ты ни одной минуты не согласен потерять попусту?» Хотя Дзоми и произнесла это раздраженным тоном, в душе она порадовалась возможности отвлечься.